Глава 15, 47. «Вот эта толпа!» — изумилась Наташа. Больше половины 17-й шла к порталу на 47-ю в магазин. Навскидку не меньше 1000 человек. «Нормально, мы всегда так ходим. Через порталы техника не проходит, да и нет ее здесь и никогда не было. Я лично сильно удивилась, что в гараже столько роботов», — сказала Блонди. «Мы про гараж не знали», — подтвердил Флэш. «Пока вы его не открыли». «Погоди, а как вы вообще здесь жили?» — удивился папаша Кац. «Помощник не общался с вами?» «Нет, методом тыка после того, как внешники сбежали, мы нашли на панели, как закрывать шлюзы, как просматривать камеры и прочие основные функции. Все остальное работало в автоматическом режиме», — ответил мужчина с унылым лошадиным лицом. «Помню», — кивнул папаша Кац. «Вы про медицинские капсулы не знали. Хорошо, что сейчас все в наших руках». «Хорошо-то хорошо, но что-то мне неспокойно. Не оставят внешники нас в покое», — сказал я. «Наша команда получает еще несколько десятков человек в усиление. Вот они идут. Наша задача — патрулирование и защита. Дед сказал мне, что первых зараженных ожидает не раньше вечера, то есть у нас будет 3 или 4 часа для спокойного выноса всего супермаркета». «Они на руках это все понесут», — удивилась Кобра. «Всегда так. Рюкзаки, коробка, носилки, телеги еще есть». Флэш махнул рукой на продвинутых носильщиков, вереницы исчезающих в портале. «Мы заходим в центр колонны, головной дозор уже там. Зря людей не трогать, если видите, что клиент не жилец и уже начал перерождаться, тихо отведите за угол и шлепните его без мучений. Кто завалит свежака, сам там и останется». Я для порядка напомнил бойцам о нормах поведения. Через полчаса вся 1000 с нашей платформы прошла в портал. Нашей целью был большой магазин, в котором было все, начиная от скрепок и заканчивая автомобилями. Последние стояли ровными рядами на огромной стоянке. В некоторых имелся бензин, и что больше всего меня удивило, ключи зажигания лежали за козырьком над водительским местом. Наташа быстро объяснила мне, как управлять автоматической коробкой передач. Вот ведь до чего дошли. Одних датчиков больше 20. Мои последние покатушки были на простых армейских джипах, а здесь я оказался в космическом корабле. Жаль, только через неделю они исчезнут. Доехать здесь было особо некуда. Так, если 5 км вокруг всего комплекса. Мы выбрали машину побольше и влезли туда всей компанией. Наташа назвала его микроавтобусом. Остальных я разбил на тройки и отправил патрулировать внутри. Если сами не справлялись, то один из этих троих бежал к нам. Мы же старались контролировать все 3 основных выхода. Люди работали как муравьи. Нагрузившись, они цепочкой отправлялись назад на 17-ю. Там разгружались и сразу назад. И так 5-6 раз, но это в идеале. На самом деле хорошо, если успевали сходить по 4 раза. К концу дня все в повалку лежали, задрав натруженные ноги. Пока никаких происшествий не происходило, и я уже расслабился. Оставалось пару ходок, и магазин останется девственно чистым. Случаи с еще живыми продавцами в расчет не шли. Если у кого-то хватало мозгов кидаться на 1000 вооруженных людей, то это и их трудности. В крайнем случае, он или она получали по зубам и смирно сидели в углу. За такими наблюдали патрульные, связав руки стяжками, их кидали в пароход и краем глаза присматривали за ними. Как правило, 99% из них через пару часов будут грызть соседа. Если кто-то из них окажется свежаком, то его сразу отпускали и отводили в портал, остальных пускали в расход. «Полгода назад здесь весело было», — рассказывала Блонди. «Помнишь, Флэш, тогда еще воинская часть прилетела, к нам 24-я пришла. Пару тысяч человек сразу, 3 дня таскали, пока из черноты к нам не заявились 2 элиты». «Откуда?» — переспросила Кобра. «Чернота на 122-й. Там можно пройти только по тропе по дну глубокого оврага. Кластер сам по себе мертвый, но в нем есть несколько порталов. Через эту платформу можно попасть на 30-ю. Можно и в 433-ю. Там внешники устроили себе еще один полигон для тяжелых роботов. Они поднимают на платформу такие экземпляры прямиком из пекла, что волосы дымом встают», — ответила Блонди. «Похоже, туда нимфа ушла», — ставила Фитилек. Со вчерашнего дня она вела себя паинькой и почти не гавкала ни на кого. Вот что значит это было. Буду знать, а надо было-то человеку всего ничего. Пару раз потрахаться, и характер сразу становился шелковым. «Думаешь?» — задумчиво спросил папаша Кац. «Скорее всего, на 30-ю. Если бы она отправилась на 20-ю, то ей надо было через 18-ю уходить», — пояснила Блонди. «Они здесь неделю назад прошли. Дошло до меня». «Да, дальше по черноте и на 87-ю», — Фитилек уверенно кивнула. «87-я — это несколько кварталов большого мегаполиса. Там полно элиты», — подал голос Флэш. «Эта нимфа может управляться зараженными?» «Иштар, скорее всего, сможет. Чувствую, много она нам неприятностей доставит». Кобра выглядела обеспокоенной. «Так что там с теми двумя, Блонди?» «Мы целый день с ними играли, считайте сами, 2000 человек с 24-й. У каждого есть свое оружие и то, что они тащили с воинских ангаров. Еще не забывайте, что эти ребята, прежде чем к нам попасть, хлопнули Скорпиона по пути. А это, я вам скажу, далеко не подарок. Так вот, почти полк вооруженных людей отбивался от элиты». «Суперэлиты», — перебил Флэш. «Одна, возможно, та, что на паука похожа была, а второй-то слабее был. Но оба были чрезвычайно быстрые. Первым были с паук и почти сразу напал на караван, идущих к порталу людей. Вот как сейчас». Блонди показала на цепочку сгорбившихся под грузом людей, еле переставляющих ноги, растянувшиеся от магазинов к родному порталу. «Вот что они могут сделать?» «Да», — Флэш пожевал губу, вспоминая. «У него 4 жвала, он ими как сенокосилка работал. Просто по каравану прошелся, и вот, пожалуйста, 100 метров одного мяса осталось лежать на тропе. Все побросали товар и давай отстреливаться. Паучок к тому же телепортером оказался». «Жуть», — продолжила Блонди. «Пока его ловили, он еще человек 100 покрошил винегрет. Наконец нам удалось припереть его вон к той стене. Здесь уже все оторвались. РПГ, пулеметы, автоматы и все старое советское еще. Ему вообще похую, знай себе, жвалами шевелит. Пока чья-то светлая голова Д-30 не привезла. Прямой наводкой, благо он почти не двигался, и его еще порядком засыпало осколками здания. Вот только тогда добили и сели отдохнуть после трудов праведных, тут же слышим вопли и крики. Внутри супермаркета появился еще один, попроще, на медведя похож, с ногами ящера. Этого стрелкотней пришлось брать. В конце концов, он там шерпов накосил нам 50-ти. «Кого?» — переспросила Кобра. «Шерпы, типа носильщики в Гималаях или где они там тусят, носились за ним или он за нами по всем торговым залам 2 часа. Прямо беда с ним, автомат его не берет, пулеметчик он сожрал, когда пробегал мимо. Двоих убили мы сами, остальных он когтями порвал. Короче, кто-то исхитрился и попал ему из РПГ в загривок. И только тогда Мишка откинулся. Не знаю, сколько у них с собой жемчуга было, но только говорили, что один красный». «А ты белую ждала?» — ехидно спросила рыжая. «Мне вообще никто не дал бы никогда и черный. Народу мало, в заповедник очередь на 3 месяца вперед расписана. Как прокачиваться, никому неизвестно. Ладно бы на планете, там хоть можно по стабам путешествовать. Где-нибудь да и попадешь в рейд. Снайперы везде нужны, но тут на платформах полный отстой». Покачала головой Блонди и продолжила. «Но теперь-то устроим сафари на 5-й лесник?» «Конечно, устроим. Они сами к нам приходят. А вы после белой чувствуете в себе силы?» «Я просто лопаюсь от энергии», — сообщил Флэш. «Судя по нему, я бы не сказал, что он лопается, как бы не сдулся со своей лошадиной рожей». «Я в норме», — кивнула Блонди. «Мухи в жопу с километра вообще не вопрос». «Мне лучше всех. Я теперь дистанционно могу сканировать, не прикасаясь. 10 метров, наверное». — весело сказала Фитилек. «После медицинской капсулы, скорее всего». «А ведь точно, Жень, а у тебя как со вторым даром?» «Полагаешь, есть разница, когда ты принял белую? До получения 25 пар хромосом или после? Надо будет Астру спросить. С щитом все очень хорошо. Вон, папашу Каца спроси». «Щит у лесника, мне кажется... Да, я склоняюсь к тому, что он принадлежит к некой энергетической субстанции, не встречавшейся земной науке Гане». Изи уже почти опорожнил свою фляжку, пока сидели в машине, и теперь еле ворочал языком. «Короче, дедуля», — не выдержала Фитилек. «Одним словом, непробиваемый у него щит. После приема белого жемчуга вырос его потенциал, то есть стал более долгоиграющим, внучка», — процедил папаша Кац и жадно прильнул горлышку фляги. «А нам с Флэшем можно будет тоже пройти такую процедуру?» — спросила Блонди. «Как вернемся в комплекс, сразу и пройдете», — пообещала Наташа. «И мы станем суперлюдьми, как в кино?» — спросила Блонди. «По сравнению с кем?» — проскрипел Изя. «Внешники они все такие, а что толку? Небольшой процентный прирост моторных функций, немного быстрее соображать будешь. Нет, если, конечно, перекинуть на нас, на иммунных, то мы становимся гораздо круче». «Ну, не гораздо, можешь не заливать», — усомнилась Кобра. «Так, самую малость, но приятно». «Оно и видно, старичок бухает, как не в себя», — прыснула от смеха Фитилек. «Суперспособность алкаша». «Ты еще загодишь по сговнению со мною!» Папаша Кац выпрямился и грозно взглянул на рыжую из-под густых бровей. «Да я...» «Что ты, Зимний дворец, может, брал?» «Похоже, все-таки двух раз Фитильку мало. С ней предстоит еще работать и работать», — мысленно облизнулся я. «Интересно, застукай нас, Наташа, наверное, там обоих и заморозило бы». Что хотел сказать папаша Кац, мы не узнали. Слева, недалеко от нас, появился красный портал. Папаша Кац захлопнулся, а у меня волосы стали дыбом. Как раз из дверей супермаркета показалась очередная партия тяжело нагруженных шерпов. «Вот сейчас будет мясо! Красный! Они там охренели!» «Фитилек, мухой собирай всех наших, пусть у дверей ждут! Пошла, пошла!» Я открыл дверь и практически вытолкнул ее из микроавтобуса, шлепнув нечаянно по заднице. Хорошо, хоть Наташа не видела. «Все на выход! Блонди, позицию ищи! Папаша Кац, Наташа и Флэшем спрячьтесь за автомобилями!» Кобре я говорить ничего не стал, она уже стянула себя комбинезон и, оставшись в одних трусиках, вылезла на улицу и начала трансформацию в оборотня. Из портала пока никто не показывался, к нам подбежал дед и показал на красный 10-метровый овал. «Видали?» Его всего трясло, руки дрожали, глаза в страхе бегали по сторонам. «Видали? Дед, уводи быстрее всех в портал. На сегодня, похоже, все. Если не хватит, завтра можно продолжить». «Не надо продолжать. Это последняя ходка. Там уже все вычистили». «Быстро вы». «Ну, дык, опыт», — затравленно улыбнулся дед. «Так что, старый, вали отсюда и скажи, чтобы Астра к нам отправила 2 звена роботов». «Может, ну его? Если большой вылезет, то к нам по-любому не пролезет, а если маленький, то...» «Поздно, дед, беги за подмогой!» Хлопнула его по спине Наташа. Кроваво-красное полотнище портала затрепетало, предупреждая о скором появлении существа. Мы напряглись и чуть не просмотрели того, кто вышел из портала. На тропе громко заорали, крики полные ужаса достигли моих ушей. Я быстро обернулся и увидел, как один из носильщиков попал в небольшой пузырь с мечущимися внутри молниями. Буквально за пару секунд от него ничего не осталось. «Локалки!» — воскликнул Флэш. «Вот же засада!» «Локалки, красный портал! Сдается мне все это не просто так! Кац, как знал, не хотел сюда идти!» — опечалился знахарь и потряс фляжку. Последние капли упали ему на язык, что окончательно добило его и грустно произнес. «Как же не хочется трезвым умигать!» «О, папаша, да ты уже поплыл! Изи больше не наливать!» — сказал я Наташе. Я знал, что у нее с собой всегда есть на всякий случай. «Ни грамма, Жень. Иди, надери ему задницу», — заверила меня Наташа. «Кому ему?» «Да вот же, лезет!» Из портала показалась гуманоидная фигура, ростом как Арнольд и по комплекции такой же. Он показался на фоне портала на несколько длинных мгновений, чтобы мы его успели рассмотреть, а затем просто растворился. Стал полупрозрачным и рванул в сторону. Из того, что я успел увидеть, он показался мне человеком. То есть у него были руки, весьма массивные и мускулистые, предплечья и плечи покрыты матово-черным хитином. Кисти рук, или я даже не знаю, как это назвать, оканчивались 5 пальцами с остальными, далеко выступающими когтями. Во всяком случае, мне показалось, что 5. Голова его выглядела отвратительно. Хитиновая маска черепа казалась накладной и неплотно прилегала к темной коже. Сквозь глазницы в нас блеснули желтым огни глубоко посаженных глаз. Рта не было, вместо него я увидел 4 жвала, которыми он беспрестанно шевелил. Вокруг черепа росло множество мелких щупалец, и создавалось впечатление, что к нам пожаловала сама медуза Горгона или ее сын. Короткие тонкие щупальца шевелились и извивались, создавая неприятное впечатление от увиденного. В остальном тело монстра было полностью перевито толстыми мышцами и покрыто роговыми пластинами. Мощнейшие ноги выглядели сродни человеческим и тоже оканчивались пальцами с когтями. К тому же на тыльной стороне они имели ряд наростов и походили на шпоры петуха. Элита недолго радовала нас своим присутствием и, став полупрозрачной, исчезла. «Опять жвала», — упавшим голосом произнес Флэш. «И он прозрачный», — добавил знахарь. «Или я уже того?» «Не того, Изя. Быстрый, прозрачный, скорее всего, заточен на ближний бой. В движении еще как-то можно разглядеть его силуэт, но если застынет, то не увидим», — быстро сказал я. «Фитилек же сенсор у нас», — напомнила Наташа. «Да, точно. Двигаемся ко входу, к ней». Я пригнулся и быстро побежал между автомобилей. Нам повезло, что на стоянке повсюду стояли машины, иначе бы мы не заметили и влетели в локалку. Я не знаю, могут ли внешники ими управлять или они появляются спонтанно, но их возникло сразу 3, и все 3 одновременно сработали. Слева по ходу движения неожиданно начал гореть большой джип. Он в какой-то неуловимый момент оказался замкнутым в полупрозрачный шар и вспыхнул. Судя по тому, как он быстро сгорел, температура там была звездной. Впереди по курсу нашего движения метрах 20 расплющило сразу 3 малолитражки. Они на глазах превратились в тонкие блины, попав под невидимый пресс. Мы инстинктивно взяли правее, и тут же практически перед нашим носом сработала 3-я ловушка, наполненная зеленым газом. Если бы не машины, стоявшие почти впритык друг к другу на стоянке, то мы бы не заметили ловушки. Они, появившись, работали и разрядились сразу на посторонние объекты. Сколько еще подобных сюрпризов ожидать от внешников, я не знал, но разозлились они здорово. Как они вообще узнали, что мы здесь? На платформе есть видеокамеры? Почему бы и нет? Если на 17-й камер как прыщей у малолетки, почему бы им не быть и на 47-й? Возможно, что сам портал фиксирует, кто прошел и когда. Как все сложно. Я хочу на планету, но мое желание никого не интересовало. У дверей магазина собралось человек 40, фитилька среди них видно не было. Какое счастье, что ее там не было. В эту секунду, когда нам до входа оставалось еще 40 метров, в толпе возник элитник. Он на миг снова появился в пространстве и нанес несколько быстрых круговых ударов. Его лапы с чудовищными клинками, словно косой, выкосили сразу 10 человек. Разрубленные тела полетели в разные стороны, в воздухе повисли вопли ужаса. Люди, не разобравшись, начали стрелять и тем самым ранили еще 3. Элитный монстр одним прыжком оказался на карнизе и затем, не останавливаясь, запрыгнул на крышу. Мы застыли с открытыми ртами, чудовище вновь побледнело и пропало. «Все сюда!» — крикнул я. «Стоявшие вокруг автомобиля дадут понять, откуда он собирается напасть», — решил я. Пусть он даже невидимый, но вес-то он не потерял, и к нам он вынужден будет бежать по крышам автомобилей. Оставшиеся в живых рванули к нам на стоянку, и мы все вместе заняли круговую оборону.